Хорошо, тогда вопрос об наших соседках. Я еще не настолько хорошо тебя знаю, но, чтобы вот так просто именно 5 красивых девушек взяли, да устроились к тебе работать, даже больше, переселились жить рядом с тобой, что-то тут не сходится. Гермиона, ну вот что ты меня с каким-то похотливым чудовищем сравниваешь. Я готов поклясться, чем угодно, что это абсолютная случайность. Вывесил объявление на должности, они пришли, и я их сразу утвердил, заключил трудовой договор и предложил на выгодных условиях переселиться жить сюда. Да, приходили и парни, и мужчины, и женщины постарше, только вот уже после того, как я принял наших соседок, до того, как вспомнил, что объявление на сайте нужно удалять. Они, к слову, все не местные, приехали в большой город за возможностью подзаработать и накопить на обучение в вузе, образование так-то в Америке стоит очень дорого. Теперь же им не нужно беспокоиться об завышенной цене за съем жилья, не придется мотаться через весь город на работу, еще и зарплата очень привлекательная. Но это только близняшкам нужно, Лора уже по специальности отработала и теперь выплачивает взятый ранее кредит на обучение. И да, мне приносит удовольствие находиться среди красивых девушек. Теперь довольна, и приставать ты к ним не будешь, представь себе не буду, у меня все только по обоюдному согласию, да и то нужно как-то в отношения вступить, ну или девушки окажутся оторвами, которым нужно пар выпустить и тогда секс без обязательств. О, великая магия, о чем я тебе вообще рассказываю? Да ладно, не маленькая уже, и вообще, пошутить что ли нельзя, я воспитываю маленькое чудовище, уже над старым человеком издевается. С такими шуточными подколками, мы распаковали вещи, подключили технику, пообедали и Гарри сказал мне ждать вечера. Вечером мы все вместе, мы с Гарри и девушки-сотрудницы спустимся в рабочий зал, где ознакомимся более подробно с рабочими местами и прочими особенностями работы. Гарри Поттер. Сложно сказать, что сейчас начнется, точно знаю, что Гермиона как минимум удивится. Вот мы сели все за один стол, я с сестрой по одну сторону, девушки по другую. То, что я вам сейчас скажу, вы воспримете скептически, как шутку, поначалу. Это нормально, обижаться не имеет никакого смысла. Итак, вы верите в магию, мистер Поттер? Вы, конечно, двойной тезка того самого мальчика, который выжил, даже во внешности из книги схожести есть, если провести параллель, но это действительно выглядит как попытка показать не более чем фокус, при всем уважении. Сначала подозрение, а после упоминания некой книги про мальчика, который выжил, Гермиона уже в открытую с охренением переводила взгляд с меня на Лору, озвучившую свою позицию. Она ведь девочка, которая выжила. Про это я и говорил, и думаю, девушки с тобой согласны, Лора. Поэтому, я не буду вам демонстрировать ничего, исходя из своего желания. Вы мне говорите, что мне такого сделать, чтобы вы поверили в магию. Можете хоть самое абсурдное загадывать, только без перегибов, могущество, это не всесилие. Гарри, что ты творишь? Прошипела мне в ухо Гермиона. Активировал отвод глаз и ответил. Ты все равно рано или поздно проколешься, а может и я, уйду в запой и тупо не захочу себя контролировать. Так что, лучше изначально жить в мире и понимание изначально. Ладно, в этом есть смысл. А что за книги тогда, про мальчика, который выжил? Куда они делись, только же сидели перед нами? Вот вам, девочки, и начало шоу о неизведанном. Я тебе потом дам почитать, поуришь от души с того бреда, который там происходит. Да, в этом мире существует серия книг о Гарри Поттере. Она также популярна, как и в моем мире, только почему-то фильмов не снимали, но это меня вообще никак не беспокоит. Мы никуда не исчезали, просто исказилось ваше восприятие, как бы вы ни старались, но ни желания, ни возможности проверить хоть как-то наше наличие именно там, где мы с Гермионой сидим, у вас не будет. Я использовал распространенные, в моих краях чары отвода глаз, но даже так, все равно похожи на какой-то фокус, поэтому, все еще жду ваших идей. Ожидал более долгого молчания от девушек. Чуть ли не сразу не выдержала Сара, причем выдала максималочку в своем желании. «Хочу на драконе полетать. Тебе какой вариант? Быстрый или готова подождать?» «Быстрый». И смотрит еще так, как будто точно чего-то невыполнимого попросила. «Хорошо, раз уж так распорядилась судьба, то пусть». Даже Гермионе до последнего не хотел показывать. «Только не пугайтесь особо, я дракон добрый». В сиянии на мне исчезли футболка и обувь. Я встал и отошел чуть назад, после чего начал превращаться в дракона, и равноценно покрывавшей меня белой чешуе, также белели присутствующие здесь, даже сестра немного. Завершив трансформацию, просто продолжил стоять и ждать, пока испуганные девушки попривыкнут и отойдут от увиденного. «Гэ-гэ, Гарри, будьте осторожны со своими желаниями, они могут исполниться». «Да, это я». «Ну, Сара, иди ко мне на руки, что ли, физиология не позволяет тебя на спину посадить, крыльям неудобно махать». «Но это невозможно, так ведь не бывает. Если хочешь, можешь подойти и прикоснуться, убедись, что я настоящий». Хрен его знает, что там у нее в голове, специально не копался в ее мыслях сейчас, но осторожными шажочками Сара таки добралась до меня, и началось тыканье в живот, грудь, измененную челюсть, костные наросты на голове, уши, крылья и хвост. За ней осмелели и все остальные, а больше всех Лора, что меня заставило немного забеспокоиться. Тыкали все, но не она. Лора прям ладонью водила, нежно так, почти невесомо, и пока другие были сконцентрированы на другой моей части тела, или что-то активно обсуждали, она как бы невзначай чуть ниже пупка ладонь опустила. А еще меня самую малость испугал подозрительный блеск в ее глазах. Это, что же получается, Лора тот самый случай, когда чем тише омут, тем сильнее психические отклонения у живущих в нем чертей. Да, она тихая, скромная, очень вежливая и культурная, но не забитая какими-то страхами или травмой детства. Твердость в характере также заметна, но не это. Не сексуальное же влечение к фуре, ёб твою мать, а ведь по логике я сейчас хуманизированный дракон, так-то тоже фуре. Жил же себе, никого не трогал, добрый китаец, и на тебе, фуре стал. А как быть то теперь? Вздох, да, понял, импровизируем. Как смог абстрагировался от этих мыслей, вернул себе человеческий вид и одежду с обувью. Указала рукой за стол, куда все очень быстро расселись, разговор то не окончен. Давайте продолжим. Сара, если желание полетать не исчезло, то как-нибудь реализуем, слово держать надо, но позже, девушка удовлетворенно кивнула. Теперь слушаю остальных, что такое вы бы хотели увидеть или ощутить. И опережая ваши возможные вопросы, Гермиона тоже маг, и хоть она еще в начале своего пути, я бы не советовал с ней входить в конфронтацию. У нее найдется чем удивить кого угодно. В книгах даже близко не было такого, что кто-то в дракона мог превращаться, как миров бесконечное множество. Меня действительно зовут Гарри Поттер, я действительно учился в Хогвартсе, и реальность зачастую не совпадает с ожиданиями. Мы с сестрой прошли свою школу жизни и по-своему выбрали пути силы. Как мы оказались здесь, совершенно не важно, важны лишь цели и мечты. Взять, к примеру, это заведение, всегда о таком мечтал, наконец смог себе его позволить. Цели куда проще на словах, нежели в исполнении, но ничего невозможного нет. Что же касается происходящего сейчас, то такой вот я человек, настоящий, желающий полноценно жить, а не как при статуте о неразглашении. А если мы случайно проговоримся, не сможете, благодаря этому, кладу на стол 5 листков бумаги, это магический контракт, с основным условием и уточнениями к нему. Он лишь ограничит вашу возможность в любой форме передавать информацию кому бы то ни было обо всем магическом здесь. Только это и ничего сверх меры. Вы мне понравились как люди, но, увы, это обязательная мера. Приемлемо, как заключаются такие контракты. Лора быстро нашла листок со своим именем, прочла его и с ожиданием посмотрела на меня. Кровавого пера у меня нет, нужно будет потом сделать. Пришлось трансфигурировать тонкую иглу и отлевитировать Лоре кровью. Ну точно что-то неладное у нее в омуте происходит. Подписала. Вот этими вот, своими руками, если точнее, то проколотым пальцем, приложила его к выделенной строке под подпись. И крутится у меня в голове 3 умозаключения. Первое. Приятно, что мне доверились, и, что называется, с головой окунулись в движ. Второе. Ну нельзя же быть такой доверчивой, может я маг-мудак или вообще демон, сокрыл настоящие условия контракта и подписавший уже не молчун, а мой раб. Третье. Страшно, что мне доверились, из-за неестественной реакции Лоры на форму дракона. Впрочем, как оно выйдет на самом деле, еще до конца непонятно, так что будем смотреть по ситуации. Насчет показать что-нибудь из магии, есть одна неприятная личность, которая буквально преследует меня. Все началось еще в университете. Я его отвергала, по причине личной неприязни. Не знаю, как у него получается, но он и в этом городе меня нашел, еще не вышел на контакт, как это было в прошлый раз, но уже несколько раз я его замечала в толпе. Можно ли с помощью магии как-то его отводить от меня, желательно навсегда, только без насилия, пожалуйста? И протягивает мне листок. Охренели все, в том числе и я. И от интонации Лоры, да и от самой истории, тут уж извините, но хоть как-то спокойно жить, зная, что за тобой ёбнутый на голову сталкер следит, еще и с полностью сформированным маниакальным желанием тобой обладать, совершенно точно нельзя. Не проблема, оставь мне его фотографию и забудь навсегда. Никакого членовредительства, об этом можешь не волноваться. Рано или поздно он объявится здесь, может даже пообедать успеет, но не более. Спасибо, Гарри. Я возьму его фото из социальных сетей и распечатаю позже. На том и договорились. Заодно провел ладонью над пальцем Лоры и затянул рану. Дамы, каково ваше решение? Чтобы им думалось лучше, трансфигурировал сразу 4 иголки и отлевитировал их к ним. А нам полагаются бонусы, ну, магические, за хранение тайны. Вопрос меня порадовал, потому что Анна произнесла его так, как будто ребенок преисполнился своей детской хитрости, требует от взрослого дополнительной сладости, за свою сообразительность. Не без этого. К общим бонусам относится медицинская помощь любого характера и в любой мере. Магическая, само собой. Безлимитное пользование фишки нашего заведения, магических шахмат. Я над ними очень хорошо постарался, так, что это, казалось бы, нудная игра понравится всем. Позже я вам покажу и расскажу более подробно, как ими пользоваться и как презентовать посетителям. Личные же бонусы я пока что придумал только официантам и поварам. Анна и Виктория получат полноценную боевую броню в стилистике заведения. Она будет выступать в качестве рабочей формы. Сара и Кара на кухне смогут работать по-настоящему в кайф, поскольку любую из позиций в меню смогут подготовить заранее и положить ее на хранение в стазис шкафы. Еда не то что не испортится, даже не остынет, но сильно злоупотреблять этим не стоит. Данных шкафов не так много, используйте их для наиболее популярных позиций, чтобы снять с себя общую нагрузку. Лори я успел придумать, оставлю на ее усмотрение. Зачем броня, как мы в ней работать будем? Успокойтесь, я же не изверг заставлять таскать на себе 100 килограмм металла. На броне висит облегчение веса, климат-контроль и усиление, на случай появления буйных клиентов. Сможете издеваться над здоровенными быками, показывая их бессилие перед хрупкой девушкой, пускай и в броне, но только при таких случаях, когда диалог вообще не способен помочь. Такого точно нигде нет, мы согласны. Еще 2 контракта подписаны. Буквально через полминуты подписали оставшиеся сестры, только при условии, что они тоже получат свою броню. Невелико требование, ничего сложно, за день при наличии мерок стила и материала. Далее девушки час игрались шахматами с функцией голосовых команд и уникальной анимацией фигурок. В центре зала я расположил 4 вычурных стола, каждый из них был стилизован под одну из фракций Вахи. Орки, Империум, Некроны и Хаос. Аналогично и наборы шахмат принадлежали какой-нибудь из этой фракции, по 4 набора сразу на каждую, чтобы всем хватило исходя из возможных предпочтений. К каждой фракции написал что-то отдаленно похожее на кодекс. В основном там их бэк, ну и пояснение, какая фигурка на какой позиции должна стоять. И это еще такое, мелочь, пиздец начинался, когда я пытался прикрутить паттерны анимации той или иной фигурки к тому или иному действию. Их вышло много, потому что каждая фракция условно по-разному выдает первичные эмоции к другим. Вот пускай люди себе играются, но платно, 3 хрустящих за игру. С одной стороны, много, но такого нигде нет и народ должен потянуться. Да и я подстраховался, бренд Вахи запатентован и принадлежит мне, как и все, что с ней связано. Потом мы разобрались с барной стойкой, терминалом оплаты, артефактом быстрой очистки стаканов и перешли на кухню. Там присутствовал такой же артефакт для очистки посуды и ранее упомянутые стазис-шкафы. Потом мы взялись за склад, который этими шкафами был забит по полной. Мне возиться с температурным режимом для той или иной продукции не хочется от слова совсем, а так у меня вообще все и всегда будет оставаться в свежем виде. Раз еще, что мои деятели кулинарного дела не возмущались насчет склада со стазисом, сами понимают, что работа есть работа и в реальности обычной, таких упрощений никто и никогда им не предоставит. Ну и суть до дела, добрались мы до рабочей формы официанток. Вы, когда-нибудь видели, чтобы одна из сорориток, не госпитальер, давала кому-нибудь покушать? И не просто кому-нибудь, а кадианцу. Почему? Кадианцу, я объясню позже. В общем, напряг мозг и полностью воспроизвел стандартную силовую броню сестер битвы, только без ранца, потому что в данных условиях немного перебор. Вы бы только видели, с каким неверием, ибо не может такого существовать. Азартом и благоговением Анна и Виктория облачались в броню, предварительно привязав ее к себе кровью. Привязка нужна, чтобы никто левый не произнес команды активации, облачения и усиления. Ну и от воровства, ничего в броне не найдут, кроме нескольких алмазов-накопителей, никакой технологии, все на магии работает. А еще привязка не действует на меня, поскольку я это создал и собственность так-то моя. После того, как девушки наигрались с броней, убедились в условной легкости и ощущении легкой прохлады от указанного климат-контроля, наделали 1001 фотографию, дабы похвастаться, куда без этого, разошлись по своим комнатам. Завтра открытие, будем воровать клиентов у всех пиццерий этого, многократно проклятого нападениями пришельцев, города. Да, пиццерия, могу себе позволить, могу и буду. Остались мы с Гермионой одни в зале, она уже более подробно рассматривала внутреннюю отделку и выразила свое недоумение по этому поводу. Потому что Кадия стоит, вне зависимости от ситуации. О, сука, да. Статуи героев Империума, огромная аквилла при входе, печати чистоты и летание на стенах и мебели, сама мебель готичнее некуда, еще и чуточку страдает гигантизмом. Заказы поступают с инфопланшетов, размещенных на каждом столе, коих 15 с вместительностью на 6 человек. Планшеты прошивал один лютый ненавистник яблочных садов, написав и стилизовав под Ваху программу для совершения заказа. Внешней же отделкой занялся я, сделал их более непритязательными. Только функционал, только хардкор. Понятнее от этого не стало. Кадия, название моего заведения, а объяснять, почему она стоит, слишком долго. Уже что-то, может, когда-нибудь узнаю и обстоит, лишь бы не на личном опыте, хотя, будет у тебя такая возможность. Полностью воспроизвести те события у нас никак не получится, но в современных реалиях и не столь огромном бюджете, вполне себе потянем достойную реконструкцию. К слову о ней, 2 важных пункта. С первым все полностью понятно, учиться и тренироваться тебе следует много и отчаянно, иначе к веселью не допущу. А со вторым пусть мне поможет удачливая случайность. Трансфигурирую в руке 6 карточек с разными цветами. Выбери одну, только не забивай себе голову, что своим выбором что-то испортишь или планы мне порушишь. Тут варианты, которые ждут своей реализации, дабы стать чем-то великим. Все я потяну, но мне не хочется разрываться на еще большее количество себя. И без того дел много. Это, тю, даже ждать не пришлось. Гермиона вытащила карточку, где одна половина была белой, а вторая черной. Значит, безмолвная справедливость и безмерная жестокость. Явление миру божества. Воистину новый опыт. Не обращай внимания, мысли вслух. Пойдем, я покажу тебе еще кое-что важное. По обе стороны от барной стойки я добавил еще 2 маленьких помещения, буквально 1,5 на 1,5 метра, исключительно под личное пользование. Стены обоих помещений, направленные в сторону зала, были застеклены с помощью спецстекла, которое используют в допросных. Кто-то видит все происходящее по одну сторону, его же не видит никто. Вот в таком помещении, в рабочее время, чтобы меня никто не терял как владельца и вот это все, буду сидеть я, и ебашить как папа Карло над созданием ритуалов, артефактов и вообще реализацией планов разных и интересных. Здесь будешь сидеть ты и улучшать свои способности в Лиге Менции. Посетители тебе не друзья, не товарищи, не далекие знакомые, они твой учебный материал. Стараться нужно, но не увлекаться, ведь люди, так или иначе, полны всякой разной мерзости, которая может тебя слишком сильно шокировать. Не больше 5 лет Хогвартса, такое сложно переплюнуть. Твоя правда, но там ты старалась от этого абстрагироваться, а здесь это будет литься непрерывным потоком. И ты будешь это помнить. Это тоже какой-то жизненный урок, один из осколков беспощадности к врагам. Будь доброй до конца, если сотрудничаешь, но, если видишь, что тебя почти в открытую пытаются использовать, еще и в не самых радужных мотивах, не сомневайся в своей жестокости и в праве ею пользоваться. Сейчас научись этому, позже научу сразу брать то, что тебе нужно, без сотрудничества. Тихо и без крови или громко, с показательной резней. Там тоже свои нюансы есть. Сейчас без подробностей, но это здание, оформление бизнеса и прочее, я взял силой, потому что могу, Хочу и самое главное, это нужно тебе. Новая и полноценная жизнь, для тебя, любой ценой, для меня. А теперь, что наиболее важное нужно выделить из сказанного мною. Ты все это делал для меня, с определенными мотивами, целью. У тебя была цель. Правильно. Я точно знал, что я делаю и к чему в конечном итоге должен был прийти. Путь же мне, в большей мере проложила легименция и ментальные практики. Поэтому, учиться тебе, учиться и много раз то же самое. Ах да, чуть не забыл, сквозное зеркало. Если найдешь в голове посетителя информацию о причинении намеренного вреда тебе, мне, сотрудницам или заведении в целом, сразу же отзваниваешь мне. Ты же сидишь в паре метров от меня, я выйду и скажу тебе лично. Нет, без риска работаем. Нельзя, чтобы возможный враг вообще что-либо подозревал и начал действовать неожиданно. У меня на такой ответ лишь в виде грубой необоримой силы. Правда, потом еще больше проблем прилетит. Здешние представители стороны значимой власти, те еще пришибленные, до последнего будут задалбывать. Может, стоило тогда поселиться в более тихом месте, во всех смыслах, неинтересно, мы маги или погулять вышли, нас будут уважать, а не захотят, значит будут бояться. Ажиотаж разгорелся нешуточный, не сразу, но вездесущее сарафанное радио сделало свое дело. Что-то новое, что-то интересное, что-то долгоиграющее и в постоянном доступе. Анна и Виктория знали покоя только в первые полтора часа этого рабочего дня. Дальше народ полноводным ручьем устремился к прощупыванию нового заведения. Девушки на кухне только улыбались, раз за разом готовя все больше и больше. Что же касается шахмат, то к ним отнеслись по первой скептически, но стоило только услышать, чем оно является на самом деле, денежки казну начали пополнять очень активно. Ну и фотографии, со счету можно сбиться, сколько раз моих официанток-сорориток посетители просили с ними сфотографироваться. Народу не убывало, я тихо мирно сидел себе в каморке допиливал ритуал создания тела для старейшей и тут на тебе, Гермиона на зеркало звонит. Вот как так, в первый же день кто-то подставу собрался сгенерировать. Никакой совести, могли бы хоть неделю подождать. Слушаю. Гарри, я сейчас у одной женщины совсем что-то плохое в голове нашла. Или это правда, или у нее проблемы с психикой, и она себе ну очень много всего надумала. Успокойся, давай по порядку. Так, по порядку. Женщину звать Наташа Романов, но настоящая фамилия Романова. Она работает на организацию «Щит», здесь и по заданию и отдохнуть одновременно, ей выходной испортили или что-то вроде этого. Эта организация подозревает тебя, блин, я даже не смогла понять в чем конкретно. Появился из ниоткуда, много денег, пиццерию считают прикрытием твоих темных дел. Дальше вскользь просмотрела ее память. Гарри, она очень плохой человек, я бы ее охарактеризовала как предатель. В мыслях постоянно крутилось желание поговорить с тобой лично, для получения предварительной оценки. Дальше по ситуации, исходя из отчета, который она должна передать в управление. Это то, о чем ты говорил, о тех пришибленных. Так и есть. Ты молодец, я тобой горжусь, очень чисто и оперативно сработано. На сегодня хватит, отдыхай. О, осознал небольшой просчет. Аппарировать ты не умеешь еще, чтобы незаметно не исчезнуть из каморки, да и я дурак об порт-ключе забыл. Оба варианта реализуем, второй уже сегодня, а первый разучим до автоматизма за недельку. Посиди пока в телефоне, как выпровожу даму вернешься к себе в квартиру. Хорошо, будь осторожен, непременно. При всем, сука, уважении, но бригада наша щитовая, не охуела ли? Мои действия можно охарактеризовать как до одури осторожные, скрытные, но не более. Все, что есть, от первого цента и до последней бумажки замазано, подмазано и отшлифовано максимально достоверно и правдоподобно. И там не может быть иного, я специально проверял, смогут ли нам сделать действительно настоящие документы, которые впоследствии попадут во все информационные базы и к ним никто не докопается. Коррупция ярким солнышком свет везде. Вот и в моем случае, информация из голов нечистых на руку темных богатеев, доказывала наличие эффекта закрытия глаз на внезапное появление двух пакетов документов на брата и сестру. Во всех государственных учреждениях, вот во всех, кроме одного, как оказалось. И ведь, как бы мне не хотелось устроить им разговор, преисполненный старого доброго ультранасилия уже сейчас, придется сдержаться и наосторожничать оформить увеличение срока косвенного взаимодействия со щитом. Хоть самому не нужно искать повода начинать разговор с вдовушкой нашей. Судя по тому, как она докопалась к Анне, она сама просит ее меня позвать. Так и произошло. Пришлось выходить из своей каморки и топать к Наташке. Доброго времени суток, чем могу помочь? В разговоре я решил себя вести не заинтересованно, но в целом добродушно, а внутри исключительно холодный расчет, дабы как можно быстрее и эффективнее подобрать правильные ментальные закладки, которые не повлияют на принятие решений Наташки в подозрительном ключе, для организации, где она работает. Пускай и дальше подозревают, пускай проверяют, но она должна будет оформить финальный отчет и вписать туда нас с Гермионой в роли исключительно благонадежных личностей, которых трогать не надо, агентов много, но на всех распыляться не хватит. Здравствуйте, Мария Лес, рада с вами познакомиться. Не могли бы вы уделить мне немного своего времени? Неудивительно, что свое настоящее имя не назвала, она же хрен ее знает в какой степени и стороне преданности шпион. Работа такая, да, если только немного. Я представляю онлайн-площадку «Еда Америки», там наши сотрудники, а также жители страны делятся опытом готовки или посещения того или иного заведения. Могу ли я задать вам несколько вопросов? Как владельцу, хотелось бы как можно обширнее сделать статью о столь неординарном заведении, если только несколько. Великолепно, само время растягивает. Ну че народ, погнали, ментальный ебаный в рот, что ты там прячешь в голове и как это правильно использовать? Ваше полное имя и откуда вы? Ты смотри, даже блокнот достала, а в голове уже настройка на попытку подловить меня на любой оговорке, в особенности связанной с именем и прочей дичью. Гарри Поттер, выходец из Англии, сирота, вместе с сестрой покинули страну из-за гнетущей обстановки и осознания того, что мы там никому не нужны. Ау, извините, что мои слова напомнили о вашем прошлом. Бывает, проехали. Давайте следующий вопрос. Ноль реакции внутри, неудивительно, учитывая, с кем я веду беседу. Ее даже в фильмах довольно криво пытались очеловечить. Как вы решились создать такое? Я имею в виду интерьер. Это часть моей литературной задумки, которую я перенес в реальность. Ага, моей. Придумал свою вселенную, проработал нюансы, вдохнул в нее жизнь посредством множества персонажей и событий. Логично спросить, как это все связано с пиццей? Ну, никак, что первое меня радует, что второе, только это. Так, а теперь переходим к более активным действиям с моей стороны. Создаю закладку, не конфликтующую с основным заданием, она лишь поддерживает личные подозрения, но дополнительно запускает мыслительные процессы о том, как эту работу можно скинуть на другого. Мне нужно знать, как это произойдет и к чему нужно быть готовым. Тогда вопрос по ассортименту, вы собираетесь его расширять или модернизировать? Лично попробовала только две позиции, но более чем удовлетворена, и улыбается, сука. Ага, вот и варианты, точнее стандартный вариант из тех, когда риск минимален, предполагающий временную слежку. Наташка сдаст отчет начальству, уверит их в том, что тут все чисто, но перестраховка не помешает. Вызывается агент ну совсем попроще, инструктируют и поселяют где-то рядом. Он может подслушивать, подглядывать издалека, будет постоянным клиентом, дабы жучок в зале установить и так далее. Вот этот вариант хороший, особенно тогда, когда наш возможный соглядатый зайдет к нам покушать, вот тогда-то я его и обработаю по полной. Значит, на поприще ментальных закладок настраиваем ее на реализацию именно этого варианта. Дальнейшие полчаса я хотел бы забыть, из-за общей бессмысленности. Мне и даром не сдалась эта заинтересованность со стороны щита, особенно с их повальным параноидальным дебилизмом. Защитники, хуевы. Но, увы, придется опять защищаться или, как сейчас, шифроваться от бригады ебанатов, которые считают тебя угрозой. И все, их не ебет вот вообще никак. Либо ты пашешь рабски и люто на них, либо ты копаешь могилу. Не умеют они иначе к другим относиться. Отвечал на вопросы, в общем, попутно ломая мозги этой курице. Особого интереса удостоились шахматы. Нет, не расскажу, как оно работает. Нет, в массовое производство не собираюсь выпускать. Да, если будет стабильный спрос, то поставлю больше столов. Позадолбывала она меня и свалила. Ну а что я, собрал всех девчонок, после закрытия, и как смог, объяснил ситуацию, что ближайшую неделю, возможно две, им придется ходить под небольшим ментальным вмешательством, дабы они не имели ни малейшего шанса даже помыслить об произношении слова «магия» и же с ней, и пообещал за это выполнение любого их желания, но небольшого. И ведь согласились, а первой вызвалась Лора. Я не боюсь представить, поскольку почти уверен, что именно она загадает. Ладно, это не так уж и запредельно, и даже не омерзительно, сам от Кицуне тащусь. Было бы неплохо, чтобы партия за заслуги мне выдала жену-лисицу и плюс 500 социального рейтинга, а на миску риса сам заработаю. Ох уж эти мечты. В общем, тылы я прикрыл, этого должно хватить. Остается только ждать. Ну и куда же без переживаний от Гермионы? Все будет хорошо, я клянусь. Планы немного меняются, но в целом, ничего критического. Вроде бы успокоилась, но вопрос один напоследок задала. Хороший такой вопрос. Гарри, а если бы им удалось сделать нам что-нибудь плохое? Обо мне не беспокойся, меня они хрен поймают. С тобой ситуация иная, им же хуже. Почему? Ты моя семья, а семьей не разбрасываются. Загляни ко мне в голову, я тебе кое-что покажу. Ощутив, как сестра со мной сконнектилась, я показал ей воспоминания моего сражения с представителем агрессивной огненной расы. Весь бой, от начала и до жесточайшего конца. Гермиона прониклась, даже более чем. Я развлекался. А теперь представь, что я могу сделать с теми, кто намеренно причинит тебе вред. Когда я буду максимально собран, когда не буду считать трупы и вспоминать такое слово, как жалость. Отвечать сестра не стала, просто обняла меня, желая как можно сильнее ощутить себя в безопасности. А годы летят. 10 дней. Ровно столько мне пришлось терпеть пришлого мудака. Ну, как, терпеть, готовить за него правильный отчет, так будет более точно. Да и не только, потому что перестраховка наше все, особенно с такой припадочной организацией, а если точнее, опять, то, сука, с двумя. И если со щитом все у меня изначально было понятно, то с гидрой мрак полнейший. Не потому что злодеи, что их один хрен победят и можно забыть, и не волноваться, нет, все гораздо хуже. Агент, которого нам подослали для слежки, работает на щит, но изначально на гидру. В принципе, это нормально, двойное дно, такое бывает, если бы не одно галактического масштаба, но этот агент в принципе не понимает, зачем он работает на гидру, какие цели она преследует и почему по приколу хочет мир захватить. И проблема не в том, что не знает, он именно не понимает. В его голове, после соответствующей обработки, я выцепил только наличие идеи о власти, величии и достойном месте в светлом будущем. Без психотропных препаратов, нейролингвистического программирования, без угроз, просто мужик, не глупый так-то, пошел работать на группу ебанатов нацистского происхождения, даже не гидродоминатус. Это печально. В общем, пока агент копил инфу с прослушки, фото и видеоматериалов, и под мою диктовку писал отчет, пиццерия продолжила свою работу без каких-либо заминок. Также, я, пребывая в состоянии четырежды блядской ярости, от невозможности нормально заниматься всем, создал 2 артефакта, для 2 чертей, но с одной целью, ментально обработать главу щита, то есть Фьюри, и проделать то же самое с главным представителем ячейки гидры в щите, неким Генри Аппини. У обоих на руках власть достаточная, чтобы влепить на мое и Гермионы дела печать самую малость богатенькие засранцы, которым плевать на происходящее в мире, и они совершенно точно ничем не выделяются от остальных людей. 2 артефакта, размером они не выделялись, что логично, ибо не в баню будем проникать за девками голыми подсматривать. Сам артефакт выглядел как металлическая песчинка, которую, если многократно увеличить, можно принять за странную мистическую бутафорию в виде куба. На одной стороне выемка с зафиксированным расширением пространства, а в нем накопитель, чтобы не конфликтовало при постоянном увеличении и возвращении к изначальному размеру. На 3, недурной сложности и соответственного функционала ритуальные конструкты с четко прописанными условиями действия. На оставшихся 2 левитационное зачарование, посредством рун, и магический аналог видеокамеры, как бы это странно ни звучало. Последнее приспособление мне нужно, чтобы наверняка добраться к целям, потому что агента нам подослали, ну рядового, обычнее некуда. Такие ни с того ни с сего на ковер к высшему руководству не попадают. Даже если люто накосячат или, как наш случай, раскроются в своей принадлежности к недогидродоминированию. 10 дней терпел, пока мудила не успокоился и не вернулся в здание управления. К слову о самом здании, об точном предназначении оного я поинтересовался в первых очередях. Меня не устроит, если этот индивид с моими артефактами свалит в другой штат, где начальство было только на официально-неофициальном открытии очередного офиса. В нашем случае все хорошо, обе цели познания личного преисполнялись стабильно в главном управлении, куда агент вернулся, сдал отчеты после посещения личной каморки кабинета, получил новое задание и благополучно отправился его выполнять. А артефакты мои остались внутри. Местного главнюка от гидры я обработал в течение 2 часов, мог бы и быстрее, но управлять артефактом нереально сложно. Да, сбоев не предполагается, поскольку я допилил сервер-приемник сигнала посредством протеевых чар. Управление ментальное, с выводом достаточно-таки четкой картинки, но, представьте, что вы жили себе не тужили, и тут хренок, вы муха, только еще меньше. Летать можешь, но полноценно не понимаешь, как и чувства пространства нет никакого в принципе. Так что, медленно и осторожно, продвигаемся к цели. С Фьюри тоже разобрался, но сука, спустя сутки. Это не значит, что я именно на протяжении 24 часов методично артефакт тащил куда надо, были и перерывы. Кушать хочется, как и посещать туалет, контролировать дела в пиццерии, принимать душ, шкериться в цветочном горшке, потому что какую тревогу подняли в здании. Вот на последнем думал, что все, долетался, обнаружили меня, но нет, не меня нашли, да и вообще насрать, что именно у них нам произошло. Когда завершил ненавистную мне операцию по избавлению себя от головной боли как минимум, опрокинул в себя бутылку виски, с одной тяги выкурил сигарету и произнес фразу величайшего, не почувствовал. Что же, осталось выполнить желание наших милых дам и начинать пахать, точнее, ебашить как тот самый стругатель Пинокеев. Собрал, значится, всех вместе и спросил, чего они себе там надумали. Заодно проверю, что в их понимании значит небольшое, несущественное желание. Мы четверо, Сара указала на себя, сестру и вторую пару близняшек, объединили свои желания в одно чуть побольше и общего направления. В общем, мы хотим, что вы свозили всех нас, Лору с Гермионой тоже, на шопинг, на весь день. Ну вы чего, я вам какое плохое зло сделал, я не хочу, берите денег хоть миллион, но меня не тащите на подобное. Гарри, ты чего, ты же со мной в Японии больше 3 часов ходил, помогал купить все необходимые, вот именно, Гермиона, необходимые. Они же собираются меня ввергнуть в инферно. Твой брат, как и все мужчины, не очень любит подобные мероприятия. Ему там будет очень скучно, а мы будем веселиться, и тебя научим. Мистер Поттер, неужели вы не потерпите разочек ради сестры? Только если так, и давайте договоримся на будущее без подобного, вы и представить себе не можете, как сильно будет загружен мой график от завтра и на 3 года вперед. Вы только не подумайте, что я вас бросаю, если что-то произойдет с этим местом или упаси магия с вами, сразу обращайтесь ко мне. Если меня здесь нет, то к Гермионе, если и ее не будет поблизости, то выдам вам сквозные зеркала. Считай бесплатная мобильная видеосвязь в любой точке мира. Ладно, это позже, идемте к Минивину, дабы устремиться к покупочному пеклу. Близняшки, наиболее воодушевленные скорым ярким времяпрепровождением, ухватили Гермиону под руки и чуть ли не телепортировались на улицу, оставим меня наедине с Лорелей. Гарри, можно на ты? Да, не на работе все-таки. Спасибо. То желание, я хоть и за компанию со всеми, но свое личное хотела бы использовать для себя. Оно выполнимое, в нем нет ничего ужасного, но оно очень личное. Приходи сегодня ко мне, в 9 вечера, только чтобы никто не увидел и не узнал. А вот и тревожная сирена, отзвучавшая целой канонадой колокольной. Впрочем, сам этого ожидал и блин, не хочу воспринимать это как оправдание, но девушка сама не то что намекает, а требует интимную близость. Но не бесстыдно, что мне очень даже импонирует. Я телепортируюсь к тебе, так что не пугайся, если я внезапно появлюсь. Хорошо, я подготовлю себя морально. Ну, вроде друг друга поняли, а если это я себе уже нафантазировал лишнего, то ничего страшного, принципы все равно будут стоять выше желаний, особенно таких. Мистер Поттер, а может мы на этой машине поедем? Близняшки как одна указали пальцем на мою личную машину. Только вот, это не просто какая-то то там машина, это моя мечта. Во-первых, как вы себе это представляете, там мест всего 2. Спору нет, магией я могу решить эту проблему, но как потом объясняться с нежелательными субъектами о том, что внутренний объем салона почему-то в несколько раз больше положенного. Во-вторых, это не просто машина, это моя машина, таких машин много, но это моя. Именно в эту модель я влюблен с 20 лет и теперь эта красавица моя и никто ее у меня не отберет. Но это же просто Toyota Supra или я чего-то не понимаю, у вас взгляд пугающий, можете так не делать, пожалуйста». Это они так среагировали, потому что я и с недоумением, и с недовольством таким искренним на них посмотрел, желая причинить им чуть-чуть вреда. Подзатыльников надавать, извиняюсь, непроизвольно как-то вышло, но давайте запомним раз и навсегда, что не просто Супра, it's Супра, а теперь грузитесь в минивен. Следующие 6 часов особо описывать не имеет смысла. Девушки тыкали пальцем в навигатор или ближайшее модное в зоне видимости заведение, промышляющие продажей одежды и обуви, аксессуаров женских и прочего, я их туда вез, ждал долго там, ждал долго сям, носил много сумок и загружал их в багажник. Хвала маги, Гермионе такой забег не очень понравился, нет, процесс получения красивой новой вещи приятен так-то всем, но не процесс ее поиска. То ли дело я, как в миме живу, где мужик с простым умозаключением об одежде. Мне холодно, надо купить куртку. Купил куртку, мне больше не холодно. Утрирую немного, но в основном у меня так и происходит. Вот и 9 вечера, пора телепортироваться в комнату к Лоре. Чисто на всякий случай засунул в пространственный карман набор романтик, ну вы знаете. Кино, вино и домино. Погнали. Переместился я к входной двери и зашагал вперед, чтобы, среди прочих развлечений, это, я считаю самую малость странным. В данный момент в квартире находился Гарри Поттер, застывший сродни искусно созданной статуе с невероятной детализацией, Лорелей, чьим телом она не управляла, и некто третья, чье присутствие во всех смыслах, которые только можно себе вообразить, оставалось не более чем присутствием. Кто бы говорил, не ты ли изволила сделать так, чтобы 1000 линий удачи привели бы его к окольцовыванию? Та, что не Лора, ехидно улыбнулась присутствию своей многокого. Но он выбрал разрушение, я это прекрасно знаю, не напоминай. Тогда скажи мне, разве это не удача, что я властна получить нечто новое для меня? Разве тебе не любопытно ощутить то же самое? Та, что не Лора, уже вплотную стояла перед парнем и с видимым наслаждением гладила его щеку. Как много версий, от первой до последней, бесконечность. Но домой желает вернуться только он один. Все отказались от этого желания, даже тот, кого он зовет основой, тот принял новый дом. Ты хочешь подарить ему встречу с Акашей, невелика ли удача? Нет, иначе я потеряю к нему интерес, он станет нелюбопытен. Он должен оставаться таким, вечно. Быть непостоянным, глупейшим из гениев и мудрейшим из дураков. Быть верным своим идеалам, быть чернейшим добром. Я лишь немного ему помогу. Та, что не Лора, убрала свою ладонь от лица парня, чтобы поднести ее к его груди. Делала она это нарочито медленно, явно получая свой личный сорт наслаждения. За эти 15 секунд, хотя казалось, что прошла вечность, над ладонью той, что не Лора, зажглась крошечная искра. Присутствие некой личности незамедлительно вмешалось, незримо остановив руку своей. Нет, да, ты и представить себе не можешь, насколько сильно он не понимает, что творит. Только, вот какой момент, столько стабильности и порядка в конечное действие способен принести только он, осознанно. А, Гарри, не изначальное имя, не имена предыдущих перерождений, генерирует все непроизвольно, неосознанно. Ему не то что искра, полноценный осколок не принесет никаких изменений. Тем не менее, мне любопытно, к каким свершениям приведет его мой подарок. Разве это не удача, лицезреть такой путь? Разве тебе не любопытно? Присутствие некой молча отпустило руку той, что не Лора, дабы та завершила начатое, поместила искру в тело стоящего перед ней парня. А сейчас, я желаю получить ответный подарок. И тебе, как моей любимой, ничего не стесняясь, я разрешаю остаться и понаблюдать за практикой. Присутствие ответило лаконично. Воздержусь, не будь такой скучной. Разве тебе не любопытно познать прелести плотских утех, в роли зрителя? Для начала, разве это не твоя удача? Сказать, что это была великолепная ночь, ничего не сказать, а утро так и вовсе маленькая моральная радость мирового масштаба. В общем, Лора эксплуатировала меня ночью по полной, в форме дракона тоже, как и предполагалось. Ну а к утру, когда она насытилась, назовем это так, выразила свою гражданскую позицию, касаемо взаимоотношений между ею и мной, если коротко, то нам просто не по пути. Магия – это, конечно, хорошо, но в минимальном количестве, и временно, чтобы не привыкать. Вот как сейчас, Лора как будто знала, что нам тут с Гермионой долго не быть, потому и намертво привязываться к нам она не может. Она останется здесь, в этом мире, строить карьеру, создавать семью и прочее. От подобных марафонов плотских утех она не отказывается, но и это ей не требуется часто. К такому ответу я отнесся спокойно. Она была честна, сразу очертив границы дозволенного. А честность я ценю, как и ее выбор. Так что, покинув ее утром, я незамедлительно приступил к решению первостепенных задач. Наклепал порт ключей в виде непримечательных кулончиков, активирующихся по команде «Домой в безопасность», причем ментальной тоже, чтобы наверняка, потому там и привязка на крови стоит, чтобы фиксировать ментальный канал между артефактов и пользователем. Девушек обезопасил, после взялся за Гермиону. Сестра не разочаровала, в освоении аппарации она дала бы фору любому магу и ее, и моего мира. Вот ты нормально человеку объясняешь, а человек этот еще и не тупой, прогресс в таком случае тупо неизбежен. В случае Гермионы, второй этап, бесполочковый, пролетел едва ли не быстрее, нежели у меня. Это неудивительно, она уже более 2 недель свободно практикует некоторые из заклинаний без использования палочки, еще и балуется с перегонкой маны из резерва в накопитель или наоборот. Так что, Гермиону можно смело причислять к команде «Идите в жопу, у меня читы», ибо крутанулся на месте и уже на другом континенте находишься. Убедившись, что даже если кого-то из персонала похитит, или не дай магия сестру, они максимально быстро смогут вернуться к себе в квартиры, переместился в Камартадж. Там Кицели теорию штудирует, ему тоже внимание надо уделить. Там Хамир опять материалов насобирал. Там старейшая со своими приколами. С последней сразу обсудили место издевательства над потоком времени, где я на сутки пропаду на 1.5 года, после чего отбыл назад в Нью-Йорк. Нужно подготовиться, причем во всех смыслах. В первую очередь наготовил еды, не на 1.5 года, но на 0.5 года точно. Недостачу можно компенсировать созданием копионы. Да и скорее всего я буду часто пропускать как минимум обед, постоянно пребывая в приступах вдохновения или безумия, повторяя и модифицируя одни и те же действия, пока не получится достойный результат. После я приобрел нужные мне химические элементы и накопировал их, чтобы наверняка хватило. В последнюю же очередь, я набрал живого материала, для завершения экспериментов по созданию нового тела для старейшей. Я собрался выделить под это дело от года и больше, поскольку вначале хотел полностью познать искусство создания концентраторов. Пятничным вечером объяснился с Гермионой и остальными, куда и насколько отправляюсь, после чего отбыл в Камартадж. Старейшая меня уже ждала у небольшого домика, который воздвигли специально для меня, точнее, для цели, которые мы со старейшей преследуем. Но в основном я, мне больше плюшек перепадает по итогу. Удачи, мистер Поттер. Взаимно. Зайдя в домик, немедля скостовал расширение пространства, небольшое, всего в 4 раза. Да и то с контролем распределения объема. Мне нужно, чтобы потолок был выстой с 5-этажку, оригинального значения достаточно, а вот в длину и шире подвинуться, это определенно надо. И началось. Это я понял по характерному движению зеленоватой энергии за окном, которая никоим образом не мешала наблюдать за застывшим рассветом, цвет картины разве что искажался. Впрочем, какая мне разница, с изучением чего-либо проблем не было, только с ощущением тока времени. 2 недели привыкал к вечному солнцу, по итогу забил и ставил себе таймер, на каждые 20 часов работы приходилось 4 часа сна, ну и промежутки на покушать, сходить в туалет и освежиться. Уже через месяц я создал для себя то, что можно назвать идеальной палочкой, если верить технологии. К тому же, смог избавиться от этапа пропитки деревянной заготовки в специальном зелье. Несложно догадаться, что с огромной вероятностью, как минимум на Земле я нужных ингредиентов для воссоздания зелья не найду, опереться в космос, хрен знает куда и хрен знает зачем, ну такая себе идея. И ведь проблема решалась всего лишь лишними 30-50 минутами нахождения подготовленного концентратора к запуску ритуалов в ритуальной фигуре. Собственно говоря, тестировал по-разному, с разными породами дерева, минимальный порог вхождения, так сказать, 0.5 часа, а дальше, в зависимости от древесины и сердцевины. К слову о последнем, увы, но из предоставленных образцов живности, не все виды являли собой хоть что-то магическое, а те, что подходили, от них польза была в одной или максимум 2 частях тела. Обидно, но все учтено и зафиксировано, чтобы в будущем местные мистики геноцидом зверушек бессмысленно не занимались. К концу 2-го месяца, Шутки ради придумал и реализовал свою собственную версию бузиной палочки. И пусть там бузины даже нет и в помине, зато формы один в один. В общем, какую идею пропагандировали в каноне ГП, что эта палочка-выручалочка, может заклинания все усиливать чуть ли не в несколько раз, но шлюховатая, тут уж извините. Один только момент, никто так и не знает, кто ее сделал, как сделал и что внутрь засунул. Ну, имея при себе оригинал, почти, можно вскрыть и посмотреть, но не хочу, так неинтересно, не спортивно. Поэтому, немного пострадал над расчетами и слепил концентратор, с реальной возможностью усиливать заклинания. Я туда просто 5 накопителей засунул, хе-хе-хе, общим объемом в 300 000 ME. Вот теперь это реально палка-нагибалка, инструкция прилагается. Порадовался над новой игрушкой, которая мне не нужна даже, приступил-таки к полноценному завершению ритуала создания тела. Окачаемо смертей, жертв, ну так их мне приносить, а не старейший, так что, в некотором смысле я ей не соврал, что никто не умрет. Тут даже не приплести, что это по ее вине произошло, ибо я даже не собирался не то что разрешение спрашивать, оставить в известность в принципе. Полгода я вытравливал лишнее или добавлял в ритуал те или иные структуры. И все ради того, чтобы на выходе у меня получалось полностью скопированное тело, без изъянов. Не в том смысле, что я его еще каким-то образом модифицировал. Нет, в такую глушь мне еще рано, мне хватало результата без лишних конечностей, нетипичного цвета волосяного покрова и кожи, неправильного расположения внутренних органов, недостаточного или избыточного количества внутренних органов и много чего по мелочи. Прежде чем дойти до человека, я задолбался в промышленных масштабах уничтожать мышей, жаб, кроликов, птиц, овец и даже нескольких коров. А еще их приходилось вскрывать, из-за вышеупомянутого фактора о внутренностях. Тем не менее, данная часть работы была завершена, чтобы перейти к следующей, открывающей новые перспективы да во много чем, ибо это работа с, мать их, душами. Прикол был в чем, вот создал я тело, а оно какое, с физиологической точки зрения, нормальнее некуда, только вот я не фиксирую в нем никаких признаков биологической активности. В качестве расходного материала, нараспил на органы, такие клоны подойдут идеально, но что с засовыванием в такое тело чьей-то души? Момент с биологической активностью я проработал отдельно, чтобы понимать еще более точно, что я создаю. Увы, с какой стороны ни подойди, но получались у меня исключительно трупы, максимально свежие, как будто только что умерли. А мне такое не подходит. И вот как мне в такой сосуд душу засовывать? Нет, предварительные идеи и мелкие наработки уже есть, но какой в них толк, если душе там ни за что будет зацепиться? Обидно, однако, но это не повод опускать руки, у меня еще 8 месяцев в запасе. Еще полгода издевательств над собой и изначальная ритуальная фигура превратилась в нечто пиздец какое страшное. Я сделал так, чтобы на определенных этапах создания тела, ритуал принудительно запускал работу внутренних органов, но не на пиковое значение, даже не на стандартное состояние покоя. Я научился создавать коматозников, пребывающих в вечном анабиозе. Оно, как говорится, живое, но очень сильно спит, хрен разбудишь. Уже хорошо, отлично даже. Теперь за души беремся. Тут, к слову, работа шла не быстро, она летела как угорелая. Все благодаря тому, что исходников по работе с душами у меня было намного больше, нежели чего-то хоть немного схожего с предыдущим этапом. За месяц справился с одним вариантом, а, чтобы не просиживать штаны зазря, за оставшийся последний еще одну штукенцию намутил, но обо всем по порядку. Значится, создается копия, которая после отключения от магического аппарата поддерживания жизни подыхает, но не сразу, а как обычный человек, то есть от 30 до 180 секунд, в зависимости от типа повреждения тела. Но у нас то эталонный вариант, значит минимум 2 минуты есть, а нам и хватает для проведения ритуала перемещения души. Еще и с оригиналом фамильярничать не нужно, тюк по голове и лезь в ритуальную фигуру. Так я убедился, что душа, перемещаясь в свое полностью скопированное тело, не имея в процессе никаких преград, фиксируется там как будто, так и было. Никаких рассинхронов, сверхдолгих периодов реабилитации и последующего привыкания. Все у нас отлично, все тип-топ. Проблемы были лишь в том случае, когда я заселял кого-то не в его скопированное тело или в тело не только не него, а и другого пола. В первом случае подопытный привыкал ко всему новому, от другого центра тяжести до внешности 2 дня. Во втором случае, такое себе. Женщина, если попадала в мужское тело, истерики закатывала, в обморок падала, но в конечном итоге принимала себя как мужчину. Недовольство никуда не исчезало, но пересиливала себя и принимала новые правила игры. С мужчинами такой трюк прошел всего раз, да и то только потому, что личность того мудака была напрочь сексистской. Он женщин воспринимал как мясо, не более. И вот он сам становится женщиной, вспоминает, что вытворял раньше и осознает, что всякие непотребства, порой довольно жестокие, могут применить к нему. Уточняю, он не рад случившемуся, просто очень резко стал праведником, который лучше в монастырь уйдет, но трахать себя никому не даст. А до этого ведь наркопритон держал, деньги зарабатывал и тут на тебе, в монастырь. Вот, это единственное мое исключение, остальные полностью и безоговорочно сходили с ума, что наводит меня на недобрые мысли, связанные с попаданчеством при полной памяти и осознании себя тем или иным полом. Моя статистика ущербна до невозможности, но это лучше, чем ничего. И получается, что был мужик, стал женщиной, и что, вот он просто смирился с этим, не сошел с ума, да, а если в типаж средневековья попал, там для женщин удел нерадостный, да даже если в какое-никакое будущее личность все равно будет корежить, пока кукушка не попрощается с насестом. Так себе перспектива, если честно. Второй вещью в довесок к ритуалу стало хранилище для души, и тут как с накопителем, абы куда душу не засунешь. Думал, что опять придется дрочить на какой-то экзотический материал, но все оказалось куда проще. Обсидиан. Да, согласно расчетов определенной формы. Да, без ритуала он останется просто камушком. Но обсидиан, просто обсидиан, Карл. Это же какая экономия и простота в получении. Хоть где-то малой кровью обходимся. В общем, сначала создаем артефакт-хранилище одним ритуалом, получается красивый 4-гранный объемный ромб, размером с кулак. Потом артефакт используем в другом ритуале, где из того или иного субъекта извлекается душа и перемещается в ромб. Вуаля, можем барыжить душами. Не без нюансов, опять же таки, поскольку за артефакт я уверен только на уровне засовывания в него души обычного человека. Получится ли такое провернуть с субъектами более энергетически прокачанными, я уже не знаю. Таковых надо отлавливать и проводить дополнительные тесты. Но позже, не в ближайший год уж точно, а может еще позже, кто меня знает. Что нужно сделать в первую очередь, когда ты 1,5 года просидел в одиночной камере, хоть и кушая хорошо, и занимаясь полезным, порой даже приятным душе делом? Правильно, поиздеваться над старейшей. А то это не дело, когда все она да она пространные фразы подкидывает, ухмыляется типа по-доброму и вот это все. Вот поэтому, выходя из домика, прибрав за собой, само собой, я вид на себя нацепил измученный, уставший, отчаявшийся. «Мистер Поттер, с вами все хорошо, я не видел женщин уже 10 лет». А да, шутка удалась на славу. Старейшая сначала не поняла, потом поняла, охуела настолько, насколько позволяет ей разум и еще бы чуть-чуть, словила бы сердечный приступ. Она реально подумала, что я там просидел 10 миллениумов. Да шучу я, если бы что произошло, я бы вам в окошко рукой махал, как-нибудь да заметили бы. Не шутите так больше, пожалуйста. Пробыть в заперти такое количество времени, не то чего я пожелала бы кому-либо, тем более вам. Ладно, больше не буду, давайте лучше порадуемся. Вот вам сундук обычный, зато внутри в нем много чего интересного. Я извлек из пространственного кармана сундук 70-60-40 и поставил перед старейшей. Там лежат волшебные палочки, инструкции к использованию и небольшое руководство для начинающих с парочкой заклинаний для легкого старта. Там 70 штук, на первую группу желающих должно хватить, надеюсь, а не хватит еще сделаю, причем лучше. Ну а это лично вам. Протягиваю ей обычный лист бумаги, исписанный мелким почерком. Это основная информация по ритуалу, он готов, дальнейшие решения принимать вам. Благодарю вас. И мистер Поттер, пока вы не ушли, как бы вы поступили на моем месте? Почему вы спрашиваете? За вами сила, с которой нужно считаться, за мною тоже, но я человек долга, а вы свободны. Быть может, ваш ответ не даст мне ошибиться. Даже так, тогда слушайте. 2 момента учитывайте. Во-первых, это нормально, что вы устали руководить и вообще отвечать много за что. Не будем вдаваться в подробности, но раз земля цела и на месте, то со своей задачей вы справились. На заслуженный отдых хочется, получаете себе новое тело, любой понравившейся внешности, к нему документы, чтобы перемещаться по миру законно, а там уже ментальное вмешательство туда, сюда, случайный выигрыш в казино или в лотерее, это уже не важно. Главное, не жадничать. Во-вторых, я заклинаю вас всем тем святым, что у вас есть, максимально ответственно отнеситесь к воспитанию и подготовке во всех возможных плоскостях вашего будущего ставленника. Говорю я это не просто так. Человечество не стоит на месте, и тут дело не только в прогрессе, который в хорошем смысле слова. Дело во все большем количестве появляющихся дебилов, которые, как бы так понятнее выразиться, они ёбнутые, без преувеличений. То мир хотят захватить, то чуму какую-нибудь выпустите, будь что будет. Какой-то клан китайцев по приколу столетиями в горе Алдуина держит, не желая того убивать, и упивается своей важностью. Тысяча и одна книга запретных искусств просто так валяется по миру, и неизвестно, к кому она в руки попадет и какого демонического мудака умудрятся призвать. Вариантов на самом деле много, и сначала вам, пусть и не в полной мере, придется адаптироваться к новизне современных опасностей и переработать систему безопасности санкорумов, чтобы весь этот опыт передать следующему верховному магу, только так, чтобы он не убежал куда в процессе, от осознания размера надвигающейся задницы. Более чем исчерпывающий ответ, я благодарна вам за него. Ваше видение ситуации действительно мне помогло. Более не смею вас задерживать, еще раз спасибо.